Досрочное поступление. Последние часы его дня рождения она проводит онлайн, изучая процесс досрочного поступления с обязательствами в Университет Содружества Вирджинии. Делая пометки и составляя списки дел, записывая в дневник свои чувства, свои сомнения. Крайний срок подачи документов — 1 ноября, и у нее достаточно времени, чтобы собрать табели и рекомендательные письма, отправить запрос в Управление по делам ветеранов, выяснить у них, может ли она использовать льготы по билю о правах военнослужащих, которые папа переоформил на нее. И она успеет описать свою работу в волонтерском клубе и в группах поддержки семей военнослужащих и написать эссе о себе. Она уже успела вместе с родителями заполнить заявку на финансовую помощь студенту, и на ее текущем счете есть деньги на регистрационный взнос, так что пока не нужно посвящать их в свои планы. Они знают, что ее интерес к Университету Содружества зародился, когда Бек решил подавать туда документы. До того, как они с Беком превратились в «мы», она планировала вернуться на северо-западное побережье и учиться там. Она скучала по низкому пасмурному небу и стальным водам залива Пьюджет Саунд. Еще она искренне верила, что хочет провести семестр за границей, посмотреть какую-нибудь страну, не похожую на ее родину. Но после смерти Бека она определилась. 4 года в Университете Содружества залечат рану в ее душе. Загвоздка вот в чем. Если родители узнают о ее заявке на досрочное поступление с обязательствами, если заявку примут, она обязана поступать. Они просто слетят с катушек. Но все утрясется. В конце концов, они поймут. Она смотрит на магический шар. Вот он, на столе. Тот самый, с которым когда-то играли они с Беком. Тот, что помогал им принимать решения. И важные, и пустяковые. Она берет шар и шепчет вопрос, который крутится у нее в голове с тех пор, как она включила ноутбук. Потом слегка встряхивает шар и ждет, пока пузырьки осядут и станет видна надпись внутри. В синем треугольнике слова «Без сомнения». Итак, решено. Она подаст заявку на досрочное поступление с обязательствами. И ответ получит уже в декабре. Тогда и расскажет родителям о том, что сделала.